301. Считаю, никакие силы в мире не могут встать преградою между мною и пришедшим ко мне, если он сам по неосмотрительности ли своей или слабости этого не допустит. И для этого тоже нужен дозор. Мысль малая, но зловредная, может создать преград большие горы. Мысль малую, вредящую, усмотреть надо. Нужно распознавать тотчас же эти мысли, от меня отделяющие и отдаляющие. Пусть никакие неудачи ни на миг не задержат бега к учителю. Каждая неудача при настойчивости и постоянстве непременно обратится в удачу. Нужно ощутить в себе эту силу, торжествующую над временностью противных условий. Неприходящая сущность высшего «я» над приходимостью низших оболочек и их свойств торжествует. Кузнец своего счастья, кующий доспех огненный своей высшей триады, есть человек. Так идет утверждение высшего в низшем, огненного в плотном. Хочу утвердить в сознании прочность, нужность постоянного торжествующего уявления и победы высшего над низшим. Тогда Высший всегда будет победителем. Мощно и победно Дух огненную энергию свою утверждает во всем и над всем. Воистину она превыше всего и пределов уявления силы своей не имеет. Дух стойкий не станет склоняться ни перед какими условиями жизни. Основной тонус жизни самим духом, но не внешним окружением создается. Будьте огненными формовщиками окружающих вас плотных условий, но не мягким воском в их руках, а рук этих отовсюду тянется много. Они протягиваются из сферы окружающих, и цель их одна — подавить и огни потушить. Сколько попыток делается в течение одного короткого дня или ночи, даже представить трудно. И здесь тоже нужен дозор. Сокровище требует охраны. Недаром учение так предупреждает против темных воздействий. Против видимых можно бороться, но как усмотреть невидимые из сфер тонких? Вот почему неизбежен контроль над мыслью. Иначе как усмотреть мысль, искусно подброшенную, и отделить ее от мыслей своих? Она появляется в сознании как своя собственная, и острая зоркость требует, чтобы заметить незваную гостью. Когда мысли мои широко и свободно льются в утонченный, открытый и настроенный приемник сознания, опасность особо велика. Не в момент общения, но потом, в течение всего остального времени, ибо чуткость восприимчивости обоюдо остра. Потому степень дозорной настороженности постоянно усиливается. На дозоре быть надо всегда при напряженной внутренней согласованности и в единении со мной усиленном. Чужая зловредная мысль отлетает, как мяч от стены, ибо отбрасывается магнитно. Так единение с учителем будет лучшей защитой. Учитель почувствовать даст ощущение силы своей, могущий преодолеть все, если сила своя объединяется с силой учителя. Как можно преодолеть все? Все победить и ничего и никого не бояться? Со мною. Что может встать на пути преградою, когда идем вместе? Кто силен против владыки? Так помните, в единении побеждаем.